Повернувшись к Мозесу, он качал головой, все ниже клоня ее к изуродованной груди и топыря острые лопатки под белой сорочкой. Откуда нахер ему знать такую вещь? Смотреть в лицо фактам. Он хочет одного, чтобы его все любили. До этого нет. И он поднимает хай. Ну ладно, ладно. После дня Д я лежал из Кромсона в английском госпитале. Примечание. Здесь Д, день высадки союзных войск в Европе, 6 июня 1944 года. Калека. И что? Послал врача подальше и сам ушел. А возьми его приятеля, Валентайна Герцбаха. А? Вот мужик так мужик. Уж этот рыжий хромуша хлебнул горя, а живет на всю катушку. Трое на шести ногах не угонятся за его одной. Не дергайся, не дергайся, Би. Мозес усвоит. Иначе перед нами еще один профессор Розга. Я с таким подонком просто не буду иметь дела. От бешенства герцог едва владел речью. Что ты хочешь сказать? Может, мне умереть из-за своих волос? С ребенком как быть? Ты вот что, перестань ломать руки. Не валяй дурака. Дураков не люблю, прикрикнул на него Сандер. Его зеленые глаза высветлила ярость, задергались губы. Ему, должно быть, представлялось, как он выбирает из души герцога всю скверну заблуждений, и он сучил длинными белыми пальцами, крутил ими. «При чем умереть? При чем волосы? Что ты несешь?» «Я только сказал, что ребенка присудят молодой матери». «Это Маделин. Маделин тебя подучила. У нее свой расчет, чтобы я не возбуждал дело. Она ни при чем. Я же тебя учу твоей пользе. Она сейчас пристреливается, и она победит, а ты проиграешь. Может, у нее есть кто на примете, а? Правда? Она говорила? Но она мне ничего не говорила. Я же говорю, может быть. Ну, а теперь успокойся, успокойся. Налей ему выпить, Би, из его бутылки. Он не любит шотландской виски. Беатрис встала и принесла бутылку 43-градусного Гаггенхаймера. Ну, хватит, сказал Сандер. Кончай молоть чепуху и не смеши людей. Он смягчил взгляд и повеял теплом в сторону герцога. Да. Когда ты страдаешь, это серьезно. В тебе настоящий еврейский корень. Из глубины тянешь. Ценю, понимаю. Что ни говори, сам на Сангамон-стрит вырос, когда еврей еще был евреем. Я знаю цену страданиям. Мы с тобой путаемся в одной сетке. Герцог-пассажир записывал. Я ничего не понимал. Хоть убейте. Я думал, меня вот-вот хватит удар. Различусь на куски. Чем больше ты меня утешал, тем ближе я был к смертному порогу. Что я все-таки делал? Зачем был в твоем доме? Смеху подобно, как я убивался. Смотрел из комнаты на безлистую растительность во дворе. Хрупкий коричневый костяк амброзии, молочай, зевающий пустыми стручками. А тот пялился на тусклый лик телевизора. Рано утром в воскресенье Сандер позвал герцога в гостиную.